все обсуждали события. Как в 14-м могут сюда прийти? Они там завязнут. Допустим, что даже возьмут Голландию, а дальше что? Нам это только на руку. Писали, будто голландцы затопят все. Мало ли что пишут. За писание платят, а немцы могут спуститься на парашютах, прямо на Марсово поле. Дессер захлопнул окно. Сколько этих людей обманывали! Он сел в кресло, тяжело дышал, болели плечо, рука. «Жанет, поглядите на меня. Я ведь боюсь ваших глаз. Слушайте, слушайте внимательно. Я тоже обманывал, может быть, больше других. Хотел сохранить. А что сохранить? Тесса? Вот и расплата. Не знаю, что с нами будет. Придет Гитлер. Тогда Франции конец. Пьер был прав. Он мне говорил, бросьте, я мертвый. Но убили не меня, а Пьера. Жанет, только чтобы вас не убили. Ну, прощайте. Видите, с чем совпал наш разрыв? Эффектно, как в театре. А на самом деле просто. И страшно. Он говорил глухо, несвязно. Потом надел шляпу и, уже стоя в дверях, поцеловал руку Жанет. Резко нагнулся. И в поцелуе, в согнутой спине, в дрожи руки, сказали сила чувства, боль, отчаяние. «Жанет, я достану вам паспорт, визу. Уезжайте подальше, в Америку». Она покачала головой. «Нет, она слишком устала. Но сейчас ей невыносимо жалко всех, и голландцев, и людей, которые еще галдят под окном, и Дессера. Больше всего ей жалко Дессера. Думает, он все может, а он несчастнее ее, раб, кукла, тень». И впервые она обратилась к нему на «ты». «Не убивайся. Все кончится. Не знаю как, но кончится. Милый мой Дессер, прощай». Майор Леруа позеленел. Тряслась челюсть. Казалось, он сам с собой разговаривает. А Леридо пожал плечами. «Не понимаю, при чем тут мосты?» «Генерал Маке сказал. Я связался по проводу. Генерал Маке за такие разговоры следует отдать под суд. Противник в 60 километрах от переправ. Я убежден, что это диверсия, поскольку наши основные силы проникли в Бельгию со стороны Като-Вервена. Но возьмем самое худшее. Удар направлен на нас. Чтобы дойти до Мааса, они должны положить месяц. Я беру хорошие темпы наступления. А наши контратаки? 7-я армия подошла к Антверпену. Это что же, по-вашему, оборона или наступление? А при наступательном характере операции только неучи могут говорить о разрушении мостов. Вы меня понимаете, майор? И перестаньте шептать под нос. Я? Вы? Сразу видно, что вы ту войну просидели в Париже. Первое правило — спокойствие. Война вступила в острую фазу. Это естественно. Но мы должны работать, как прежде, в этом секрет победы. Я попрошу вас изложить мне содержание сегодняшних газет. Леруа сделал над собой усилие. Ромье в «Фигаро» считает, что наступление противника удастся приостановить на линии Намюр-Антверпен. Его челюсть снова затряслась. «Господин генерал, немцы не в 60 километрах, а в 40. Они заняли марш. Можно подумать, что вы депутат, а не офицер. Во-первых, это непроверенные данные. Во-вторых, если даже патрули противника достигли марша, это ровно ничего не доказывает. Можете идти. И пришлите полковника». Леридо развернул большую карту. Вошел Моро, как всегда невозмутимый. «Чудесный день. Я только что вернулся, был у танкистов. Здесь приятные места, рощи, пригорки —